Глава 20. Эмилия. Ветка сломалась под моей стопой. Не удержавшись, я упала на колени и посмотрела в спину убегающего Иллара. Его настолько взволновала установившаяся вокруг тишина, что я не решилась окликнуть. Вдруг сделаю хуже. Что, если спугну кого-нибудь или, наоборот, привлеку к себе лишнее внимание? Этот маг и так ко мне слишком добр. Когда все вокруг посмеивались в лицо и шептали за спиной, он скрывал свою неприязнь. Я замечал ее только во время прикосновений. И даже в такие моменты старшекурсник пытался быть дружелюбным, нечаянно брошенным словом или взглядом сглаживал углы, словно не хотел поставить меня в неловкое положение. Я не могла требовать большего. Да, отчаянно хотелось назвать его другом, как-то сблизиться, узнать получше, но мне достаточно и того, что рядом с Элларом я сама становилась спокойнее и каждый раз была благодарна за небольшую передышку от нападок внешнего мира. А когда он согласился меня обучать, ох, это вершина моего счастья. Вот только мне не хватало усидчивости и усердия. Иллар терпеливо возился со мной, объяснил, направлял, приводил тысячу примеров, заставлял раз за разом повторять одно и то же, чтобы добиться хоть какого-нибудь результата. Но мне все больше казалось, что я полнейшая бездарность, и лишь уверенность профессора не позволяла опустить руки, а также вера Иллара в мой дар. Сложно описать мои чувства, когда я ощущала ее. Старшекурсник почему-то не сомневался в том, что я обладала магией, и это окрыляло. Я гнала прочь сомнения и мысли, что неудачные зелья — лишь случайное совпадение или чья-то дурная шутка. Де Мьюви сказал, что большинство созданных мной растений очень дорогие и редкие. Появись они только раз или два, но Хорс прав, третий — это уже закономерность. Поднявшись, я тщательно отряхнула колени и побрела в том направлении, в котором исчез Иллар. Сорвав какую-то ветку, улыбнулась. Теперь я поняла, что именно ждал преподаватель, почему приглядывался ко мне и поручал изготовление зелий. Ждал, когда моя сила вновь проявится, и вместо простого настоя я создам нечто эдакое. В груди потеплело при мысли, что мой дар уникален. Впервые в жизни я могла гордиться собой, и это незнакомое чувство оказалось невероятно приятным. Земля подо мной дрогнула. «Ох ты, праматерь!» — вскрикнул я, внезапно потеряв опору. Вскинув руки, запищала и покатилась следом за небольшим оползнем. А стоило заметить, куда меня несет, от безысходности закричала со всей мочи. «Нет, только не в эту расщелину! Я же погибну!» Мое тело почти сорвалось в пугающую черноту, но вдруг я зацепилась воротом за корягу. Стало нечем дышать. Я заболтала ногами, толком не понимая, за что хвататься и как вообще спасти себя. Обхватив пальцами край ткани, постаралась успокоиться, но со всех сторон сыпался песок. Воздуха не хватало, где-то что-то трещало. Либо кофта порвется, и я рухну в пропасть, либо задохнусь. «Помогите!» Пыталась позвать на помощь, но голос был слишком слаб. По щекам покатились слезы. Все вокруг превратилось в расплывающиеся пятна. Загордилась дура, даром. Он не поможет мне спастись. Никто не поможет, никто не знает, что я здесь. «Эми, держись!» Я обрадовалась так, что невольно дернулась, и услышала треск ткани. «Иллар! Иллар, помоги!» Шипела я из последних сил, потому что других звуков придушенным горлом издавать не получалось. «Спаси!» Снова раздался треск, но мое запястье уже обхватили сильные пальцы. Маг дернул меня вверх, и я, стоило ощутить под ногами землю, крепко прижалась к нему. Дрожа всем телом, уже откровенно рыдала. «Спасибо! Думала, умру! Спасибо, Иллар!» Уткнувшись зареванным лицом в его влажную от моих слез футболку, вжалась в каменную мужскую грудь, так будто все еще висела над пропастью. Казалось, земля снова поползет. Или уже поползла. А мы летим, и нет нам спасения. Глупые мысли лезли в голову, и я не могла ничего с ними поделать. Лишь отчаянно хваталась за одежду мага, боясь вновь увидеть под собой чернеющую пропасть. Он гладил мои волосы и шептал что-то успокаивающее, но не получилось разобрать ни слова. Челюсти выстукивали нервную дробь. Тело содрогалось от ужаса. Но вот старшекурсник попытался отстраниться, и я поняла, что уже злоупотребляла добротой. Нужно собрать все силы. Следует оторваться от него, ведь все позади, бояться нечего. Я с трудом разжала пальцы и отпустила футболку. Запрокинув голову, посмотрела Иллару в глаза. «Я очень тебе благодарна, если бы не ты». Силы закончились, и я прикусила нижнюю губу, чтобы снова не разреветься. Мужчина не любит сырости. Иллар медленно опустил взгляд, задержался на губах, и мое сердце ёкнуло. На миг показалось, что это между нами было, что он поддастся вперед, резко прижмет к своему сильному телу и поцелует. Я вздрогнул, отгоняя странное видение. Нет, это был Вилайн. Илар, будто очнувшись, отпрянул и даже отряхнул руки от земли, как оказалось. «Прости», — вырвалось у меня снова. «Да почему я все время извиняюсь?» Я перепугалась, потому прижалась. «Это на эмоциях. Только не подумай плохого, Илар». «И не собирался», — крайне недовольно буркнул он. Я выдохнула. «Хорошо, хоть не решил поиздеваться и не предложил провести ночь другую, чтобы доказать, что лучше принца. Да, он не такой. Но как же надоели эти разговоры. Лезли в голову даже сейчас, рядом с ним. И я тоже хороша. Подумаешь, взгляд показался знакомым. Я ведь выяснила, что в Вилайна вселялся Акрон, чтобы унизить моего мужа. Оставалась только непонятная его странная власть надо мной. Может, любовное зелье? Да, придется поговорить с ним наедине и все обсудить. Я собралась открыто заявить, что знала о его подлости, и по возвращении в Академию расскажу мужу. И принцу, конечно. Пусть не приближается ко мне ни сам, ни завладев чем-либо телом. А еще я хотела спросить, как Акрон попал под действие моего зелья. Может, проходил мимо, когда состав вспыхнул, или помогал Хорсу в его лаборатории? Держи. Иллар сунул мне под нос черную розу. Я удивленно ойкнула, не ожидая увидеть этот прекрасный цветок посреди леса. Спасибо. Улыбнулась магу, который решил таким приятным образом поддержать меня. Что спасибо? Сурово оборвал он. Продолжаем занятие. Преврати розу во что-нибудь другое. Радости при этих словах весьма поубавилось.